тыква с морковью, яблоками и сыром. На 4 порции 400 граммов тыквы, 2 яблока, 2 моркови, оливковое масло, 1 яйцо, 200 граммов сыра, сметана, соль. Тыкву почистить, порезать кубиками. Яблоки помыть, порезать дольками. Морковь почистить, помыть, порезать кружками. Добавить оливковое масло, яйцо, соль. Хорошо перемешать. Готовить на пару 30 минут. Откинуть на дуршлаг, посыпать сыром. Подать со сметаной.